Все наши корабли, вместе взятые, не могут выстроить такое количество наземных сил. К тому же, сам по себе Изис окружен высокой каменной стеной, обладает мощнейшими ПВО и ПКО, а также крепким и без дроидов КНС гарнизоном. И как нам брать столицу? Совещание проходило на борту гнева Корусанта. Командующие обоих легионов, пока еще находящихся на Эккломаторах, прибыли для определения дальнейших планов и теперь стояли перед голограммой, изображающей столицу и ее окрестности. Рядом с ними находились Милария Орда, клон-майор команда Стерн, Райф Уолин, Эйла Секура и моя ученица. Учитывая численность противника, устраивать открытый штурм Изиза, самоубийство, покачал я головой, даже если удастся каким-то образом подавить ПВО и ПКО, задействовать МЛА и ЛАРАТы в качестве штурмовой авиации, а бортовые орудия кораблей вместо тяжелой артиллерии. Нас попросту сомнут числом. 2 миллиона дроидов это слишком, даже при наличии 3 сильных джедаев. Полагаю, тут необходимо провести диверсионную операцию, покачал головой командующий 207-м легионом, полковник Глен Раст, например, попытаться перехватить контроль над дроидами. Будучи довольно опытным офицером, что ранее служил в десантных подразделениях корпуса юстиции, этот человек прекрасно понимал, о чем речь. Такое количество пехоты и техники, что имеется на планете, даже при помощи со стороны местных партизан, нам не по зубам. Тут 2 легионами, пусть даже усиленными, не решить ситуацию. Суммарно, мы можем выставить 26 тысяч десанта, без учета техники и ее экипажей. Однако это оставит всю эскадру без палубных команд, что может плохо закончиться в случае визита сил КНС с достаточно умным командующим. Однако, даже при таком раскладе у нас не получится ничего противопоставить банальному численному перевесу. К тому же, кроме 2 миллионов дроидов, в Изизе есть еще около 100 тысяч солдат местного гарнизона, силы правопорядка, ныне сформированные из лояльных новой власти лиц, а также местное, пусть и небольшое, летное училище, курсанты которого теперь состоят исключительно из сторонников Раша, всех остальных попросту отчислили, а затем, тех, кого удалось поймать, казнили. А это, еще 5000 бойцов. Итого, правительство Эндерна, без учета дроидов, может выставить против нас почти 200 тысяч стволов без учета техники и экипажей. Ко всему прочему, ситуацию усугубляет наличие атмосферной боевой авиации. Не самые современные машины, но нам и их хватит, учитывая мощнейшие ПВО столицы. Последним штрихом во всей этой картине являются 5 корветов и 30 истребителей сил планетарной обороны, которые сейчас находятся в космопорте Изиза. Понятно, что в случае столкновения с нашей эскадрой у них попросту не будет шансов, но им и не нужно выходить в космос или покидать зону действия своих ПВО-ПКО. Достаточно нанести удар по наступающей на город группировке, если таковая появится, и наши корабли попросту не смогут подойти на достаточное расстояние для того, чтобы предотвратить подобное. Вряд ли получится суметь провернуть что-то подобное с дроидами, покачала головой Милария, их и автономны, они управляются с единого ЦУ, как раньше. Куда эффективнее оставить их без боеприпасов и топлива, да и нарушить энергоснабжение Изиза тоже можно. В этом случае, дроиды либо будут отключены до начала активных боев, либо продержатся не слишком долго. Если у них стандартные энергоблоки, то неделя, максимум, полторы, в зависимости от уровня активности. И как вы это себе представляете? Покачал головой Терн, бросив взгляд на голограмму, у нас устаревшие планы города. Что именно успели там наворотить новые власти и КНС, неясно. Нет схем расположения блокпостов и численности их охраны. Даже нет сведения о том, какая тут система наблюдения за городом и есть ли таковая на данный момент в природе. Мы только зря потеряем бойцов. Эйла Секура, на которую постоянно бросал взгляды клон, явно ища поддержки, предпочитала молчать. После того, как Трис смогла убить темного одаренного на борту проведения, которым оказалась датамирская ведьма, джедай предпочитала не встречаться с девочкой взглядом. Впрочем, со мной женщина тоже не торопилась начинать разговор. Судя по ее эмоциям, улавливаемым через силу, Секура пребывала в шоке от того, что моя ученица так легко отняла жизнь у врага и совершенно по этому поводу не горюет. «Значит, надо задействовать местных партизан», — произнес я, — «других вариантов попросту нет. И как вы это себе представляете? Сами мы не сможем действовать в Изизе», — пришлось пояснить мне, нас вычислит мгновенно. А вот местные, вполне. Они знают город, они здешние. За них взгляд не зацепится. Партизанам под силу устроить диверсии практически везде, кроме базы КНС. Зато, если они смогут помочь нашим диверсантам проникнуть в город, не забыв предоставить информацию о противнике, системах городского контроля, патрулях, вполне можно добраться до нужных объектов, установить взрывчатку, все подорвать и отойти в убежище в черте ИЗИЗа. А уже после этого мы сможем действовать открыто. Например, поинтересовался полковник Лаймигу, командующий 208 ГО-легиона. При диверсии на ПКО и ПВО мы сможем нанести орбитальный удар по этим системам, складам, электростанциям, штабам и даже дворцу, пожал я плечами, а после этого уже можно будет говорить про наземную операцию. Скайуэкер, вмешалась Секура, а не слишком ли, орбитальный удар по городу, это, во-первых, не по всему городу, а по конкретным объектам, пожал я плечами, мы ж не будем устраивать тут база Дельта-0. Во-вторых, такой удар сделает сторонников КНС куда более изговорчивыми. Не каждый день по их захолустью проходится главным калибром звездного разрушителя. А наши парни, поинтересовался Терн, их задачей будет покинуть зону поражения. И чем быстрее, тем лучше. Хорошо, вздохнул клон-майор, как мы выйдем на местное сопротивление. Учитывая наши ресурсы и размер планеты, искать можно веками. Или, повернулся к Миларии Коммандос, у вас есть какие-то идеи? Типа взлома местных зверушек, открытая насмешка клона не осталась незамеченной, но Мандалорка в ответ лишь повернула в сторону офицера голову и покачала головой, хотя я и ощущал ее презрение. «Майор», — вздохнул я, — «в случае, если вы продолжите неуставное поведение, к вам будут применены дисциплинарные меры. Например», — фыркнул Терн, — «например, я посчитаю ваши действия диверсией в пользу врага и отрежу вашу голову. Терпеть наглость клона в мои планы не входило». Тем более, что я собирался при первой же возможности найти способ избавить от всех подобных солдат и офицеров в моей эскадре. Уж лучше потерять часть боевой эффективности, чем получить удар в спину от тех, кого готовили сторонники дозора смерти. Полагаю, господа, вы погорячились, поднял руку Уолин, предлагаю успокоиться и вернуться к обсуждению плана действий. Обсуждать нечего, пожал я плечами, устанавливайте блокаду, с планеты никого не выпускать. На планету не пускать. Патрули из корветов и мла на траекториях выхода из гипера. Свяжемся с Корусантом. На местное подполье можно выйти либо через бывшего сенатора этой планеты, либо через СРБ. До этого момента высадки не будет. Она бессмысленна и приведет к ненужным потерям. Впрочем, клон-майор Терн вполне может отправиться вниз и продемонстрировать свои навыки общения с местными хищниками и боевыми дроидами. Возражений не последовало. Единственный разумный в этом помещении, кто остался недоволен, майор Терн, предпочел промолчать. Клону явно не хотелось лишаться головы. Совещание. Я замолчал, прикрыв глаза. Что-то было не так, однако, понять откуда именно шла странная тревога сразу не получилось. Генерал, раздался напряженный голос Уолина. Вы в порядке? Молчите. Раздалось шипение Секуры. Я же, погрузившись в состояние транса, быстро перебирал потоки информации, подкидываемые силой. Интуиция подсказывала, что сейчас происходит нечто очень важное и крайне опасное для меня. Спустя мгновение я понял, в чем дело. Связь с матерью. Именно через нее я ощущал тревогу, быстро нарастающее чувство безысходности и готовности умереть, смешанных со злостью и ненавистью. Шми. Пришло осознание, когда удалось вычленить образ матери, рядом с которой стоял темный высокий силуэт ублюдки. Однако, не успел я открыть глаза, чтобы приказать организовать мне связь с Корусантом, как тонкий канал, что соединял меня с матерью, лопнул. Шми Скайуэкер, урожденная Диас, умерла. В последний миг ее жизни, мне удалось поймать ее чувство злорадства и образ термодетонатора. Воинственная женщина, пережившая предательство брата, смерть родственников и рабство, не сдалась без боя, встретив свой конец с гордо поднятой головой. «Прощай, мама», — подумал я, чувствуя, как женщина растворяется в силе, «я отомщу, обещаю». В последний миг от ее быстро разрушающегося призрака пришла волна поддержки и одобрения. Глава 44. Мрачный всадник. Глядя на Ривана, Трис предпочла замереть на месте, полностью закрывшись, как ее учил вернувшийся из небытия рыцарь. Она, в отличие от остальных, понимала, кто сейчас находится в помещении для брифингов, и осознавала всю опасность ситуации. Некто нанес удар, болезненный и тяжелый для мужчины. Некто подписал себе приговор. Однако, в том состоянии, в которое впал Риван, он мог быть опасен для окружающих, из-за чего девочка старалась стать максимально незаметной. «Рыцарь Скайуокер», — обратилась к джедаю Секура, — «с вами все в порядке?» Несколько мгновений Риван продолжал стоять на месте, словно бы балансируя на грани между спокойствием и обжигающей яростью. А затем, словно бы кто-то незримый нажал выключатель, и все прекратилось. Тяжелая подавляющая волю аура гнева исчезла, сменившись промораживающим холодом пустоты. «Да, рыцарь Секура», — спокойно произнес Риван, — «как видите, в порядке. Мы меняем план действий». «Простите, что?» — напряглась женщина, опустив руку к своему мечу, чем вызвала непроизвольную усмешку Эллары. «Мы меняем план действий. Никаких диверсионных операций», — покачал головой джедай. «Милария, сколько времени займет перепрограммирование дроидов с трофейных кораблей?» «Смотря сколько их нужно», — ответила Мандалорка. «Если всех, то около 2-3 дней. Нет, надо пару-тройку сотен. Исключительно для того, чтобы они смогли заставить двигаться корыто Кайнес и направить их в нужную точку. Тогда часов за 10 управимся. Уолин, готовьте к пусту зонды. Определим цели с их помощью. Будет достаточно примерных координат. Их собьют слишком быстро», — покачал головой Райф. «Пко и ПВО у Изизе явно имеют высокую плотность, судя по показаниям Ванрия, там и шелонированный комплекс ИС. Нам достаточно примерных данных», — отмахнулся Риван. «Перепрограммированные дроиды направят трофейные корабли на таран самой крупной электростанции, штаба и топливных складов. У нас в трофеях 4 щедрости, 1 бунтарь и 1 провидение. Они способны самостоятельно передвигаться. Плюс, дроиды-истребители. Задать их МЛА в качестве целей комплексы ПКО и ПВО. Они смогут протонарить орудия и, если не уничтожат, то уж повредят их с гарантией. Особенно, если в каждое влетит по паре таких машин. Крупными кораблями мы сможем разделаться с серьезной дичью. Тоже проведение бросим на севший барышник. Плюсом этого плана будет еще не перестроенная система свой-чужой у нашего противника. Они попросту не ожидают такого шага, да и не используют наши эскадры в бою трофейные корабли. Почему-то такая возможность от адмиралов и генералов ускользает. Несколько мгновений Олин обдумывал новый план действий, после чего кивнул. «Это разумно, но, нет, там же мирные граждане», — возмутилась Секура. «Учитывая результаты допроса пленных, сторонники республики либо казнены, либо покинули Изис и находятся в джунглях», — пожал плечами Лай Мигу, бросив удивленный взгляд на Эйлу. «Большинство оставшихся в городе граждан явно поддерживают курс новой власти. И вы осознаете, что во время городских боев жертвы среди мирного населения неизбежны. Это война, а не увеселительная прогулка». Джедай покачала головой, оглядываясь в поисках поддержки. Однако, никто и не думал протестовать. Предложенный план позволял избежать потерь с нашей стороны, что на войне наиболее важный фактор. «Я запрещаю исполнение этого плана», — произнесла Секура, осознав, что высший офицерский состав не торопится ее поддерживать. «Простите, полковник», — усмехнулся Уолин, — «но у вас нет подобных полномочий. Нами всеми, включая вас, командует генерал Скайуокер. Он, между прочим, старше по званию, и вы, в любом случае, обязаны исполнять его приказы. Ваш отказ подчиняться будет выглядеть мятежом». Стоящие рядом с ним Раст и Мигу положили ладони на рукояти бластеров, равно как и Милария с Терном. Тарис, понимая, что сейчас может произойти непоправимое, поспешила вмешаться в ситуацию. «Прошу прощения, учитель. Позвольте задать вопрос». Риван, повернувшись к ученице, кивнул. «Слушаю. Если у нас получится таким образом уничтожить существенную часть обороны и складов, то имеет ли смысл вообще проводить высадку? Полагаю, будет достаточно организации блокады. Андерон не производит медикаментов и продуктов питания. Тут вообще ничего не производит и нет сельского хозяйства. Если нанести удар еще и по продовольственным складам, то осада вынудит город сдаться. Причем, довольно быстро». Риван явно задумался над словами своей ученицы. Изначально он думал об уничтожении именно военной критической инфраструктуры, а не об использовании в качестве средства давления банального голода. «Падаван», — возмутилась Секура, вновь привлекая к себе внимание офицеров и самого Ривана. «Полагаю, что командир предложила весьма дельный вариант, хмыкнул Терн, нашим бойцам не придется устраивать бои с превосходящими силами противника. В крайнем случае, через месяц-полтора местные уже не смогут оказывать серьезного сопротивления и мы возьмем их с куда меньшими потерями. Точнее, вообще сможем разобраться с ними. Сейчас у нас в наземной операции шансов нет в принципе. В любом случае, это будет геноцидом, покачала головой Эйла, бросая укоризненные взгляды на Элару. Я буду вынуждена доложить об этом в храм и потребовать отстранения рыцаря Скайуэкерот. Не можете? Пожал плечами Уолин. Параграф 17, пункт 4 устава ВАР. В условиях боевой операции отстранить от управления войсками старшего по званию можно только в том случае, если он отдает преступные приказы, некомпетентен или получил ранение, не позволяющее ему выполнять обязанности. Вы считаете, что подобные действия не преступление? Ошарашенно уставилась на капитана Секура. Вам перечислить списка того, что военная полиция и СРБ считают военным преступлением? Усмехнулся Уолин. План, предложенный генералом Скайуэкером, как и его доработка со стороны командира, не входит в число преступлений. Формально, жители Изиза являются сепаратистами, поскольку не оказывают сопротивления лицам, устроившим захват власти силовым путем. Более того, местные жители еще и поддерживают их. Согласно все тому же уставу, в подобной ситуации можно считать, что на территории противника нет мирного населения. Это, в любом случае, вдруг произнес Риван, связь с Карусантом необходима. Нужно доложить высшему совету о ситуации, получить одобрение на исполнение нашего плана, а также организовать переправку Центральное управление СРБ наших пленных. Вы думаете, что магистры позволят вам устроить тут бойню? Нахмурилась Эйла. Скайуэкер, я не знаю, что именно произошло, но ваше состояние далеко от нормы. Вы явно потеряли контроль над собой. Потерял контроль, фыркнул Уолин, покачав головой, что-то я не заметил, чтобы генерал демонстрировал признаки невменяемости. Наоборот, весьма дельный план появился. Глядя на обезображенное тело Саважа, Палпатин пребывал в бешенстве. Оказалось, что внезапно пришедший в голову Ситха план был нарушен так несвоевременно появившимся отрядом мандаларцев со знаками клана Арда. Их группа смогла проникнуть не территорию особняка, в котором содержалась мать Энакина, ликвидировать охрану и договориться с женщиной. Судя по записям с камер, они показали ей Шата, обломки которого сейчас держал в руках Сидиус, после чего женщина уже не только прекратила сопротивление, но и начала помогать наемникам. Паршивец, покачал головой владыка, переведя взгляд с тела своего нового ученика на обломки оружия. Он уже успел вдумчиво изучить предмет, что показал Шми дружественность намерений мандаларцев. Не самые дешевые металлы, но довольно старые, почти древние, комплектующие. Оплавленные накладки на рукояти были более чем знакомы Ситху. Один из клинков Энакина, которыми тот отбивался от мола на Татуине почти 10 лет назад возле трапа своего корабля. Первая встреча будущего джедая и молодого Ситха, во время которой он ранил ученика Сидиуса. Значит, Арда с тобой связаны теснее, чем всем кажется. Это не только деньги и политика, покачал головой Палпатин. Ты параноик и не стал бы давать в руки кому-то такой козырь, значит, доверяешь им больше, чем джедаям. Почему? Что вас связывает? Покачав головой, Ситх накрыл тело забракотканью, после чего повернулся к Талзин. «Надеюсь, вы выполните мою просьбу?» «Слушаю», — мрачно ответила ведьма, не отводя взгляда от тела Саважа. «Выполните полный обряд погребения по ситхской традиции. Он, как и его брат, заслужили уважение с нашей стороны». Датамирка удивленно посмотрела на своего собеседника и покачала головой. Неожиданно, пожав плечами, Палпатин не стал никаки комментировать удивление ведьмы. Направившись к пункту связи, Ситх обдумывал ситуацию, вспоминая запись боя между опрессом и мандаларцами. Поразительная самоотверженность и готовность погибнуть, но выполнить свою задачу. Комырка мандаларцев обрушился на охраняемый особняк подобно грому среди ясного неба. Он хищной тенью мелькнул в небе, почти врезавшись в здание, и лишь в последний момент затормозил, сделав крюк вокруг здания. Приземление мандаларской машины в парке позади многоэтажного дома прошло шумно. В лучших традициях боевых операций, бортовые орудия, прежде чем опоры комрка коснулись земли, расстреляли многочисленные турели, коих хватало среди многочисленных деревьев и кустарников. И лишь тогда боевая машина совершила посадку, еще в процессе снижения опустив аппарель трапа. Воины с характерными для мандалорцев Т-образными визорами шлемов, используя джетпаки, метнулись к зданию, прямо во время своих прыжков расстреливая бойцов охраны и персонал особняка, не ожидавших нападения. Впрочем, даже если бы их и предупредили о нем, они ничего не могли противопоставить что-либо опытным, прошедшим множество схваток, бойцам, привыкшим действовать в группе. Слишком велика была разница между охраной и нападающими. Отряд действовал быстро. Закованные в бескаргам воины, используя штурмовые энергетические щиты и бластерные пистолеты, с невероятной скоростью расправились с охраной особняка. Используя мигранаты, они вывели из строя турели, а включенная где-то поблизости система подавления не дала персоналу возможности вызвать помощь. Дойдя до комнаты, в которой находилась мать Энакина, бойцы остановились. Один из них активировал миниатюрный блочок подавителя, тем самым блокируя системы наблюдения. Другие же рассыпались по коридору. Среди воинов имелась женщина, вооруженная, помимо щита и пистолета, еще и снайперской винтовкой. Она сняла шлем с характерным для ее народа Т-образным визором и, достав из поясного контейнера потертую рукоять шота, вошла в помещение. «Шми Скайуэкер, ваш сын просил передать вам это и сказал, что желает, чтобы вашу безопасность обеспечивали не только дроиды, собранные им на Татуине». Темноволосая женщина, бросив взгляд на лицо мандалорки, посмотрела на серебристую рукоять с черными накладками, после чего, взяв ее в руки, вдумчиво изучила. «Да, я видела его у Энакина», — произнесла Шми, стараясь ощутить начинку оружия, «и я чувствую, что он жив, несмотря на то, что после плена у загадочного Моуна и его пособников, способности женщины так и не смогли восстановиться, кое-что вернулось. Интуиция, эмпатия и немного чувствительности к силе, благодаря чему она смогла ощутить кристалл в небольшой рукояти шота. Он был пропитан силой ее сына. Перед взором Шми на мгновение появился образ Энакина. Не такого, каким она его помнила по редким сеансам связи, а другого, более взрослого, закованного в черную броню со странным черно-красным шлемом, покоящимся на сгибе локтя левой руки. Это оружие было в руках ее сына совсем недавно, и даже применялось в бою. На нем ощущались следы убийства. Более того, Скайуэкер отдал его мандалорцам добровольно. «Мы действуем по просьбе Энакина», — покачала головой мандалорка, когда женщина подняла взгляд на свою гостью. «Мне нужно оружие», — вздохнула Шми, «я боевой офицер и умею с ним обращаться». Не став спорить, словно бы изначально ожидая такого поворота разговора, наемница сняла с магнитного крепления на боку джетпака бластерную винтовку и контейнер с магнитным поясом, блоком личного щита и парой термогранат. «Возьмите, а шоты я оставлю себе», — хмыкнула Диас. «Я не джедай, но мой брат кое-чему уобичил меня до того, как ввязаться в проблемы». «Как скажете», — только кивнула мандалорка, — «нам пора уходить». Быстро переодевшись в свободные брюки и тунику, Шми застегнула на талии магнитный пояс и взяла в руки винтовку. «Хорошо, действуем», — кивнула мандалорка, — «надеюсь, вы понимаете, что являетесь объектом охраны и наша задача любой ценой доставить вас в безопасное место». Покинув спальню, в которой происходил разговор, Шми увидела остальных мандалорцев, рассыпавшихся по широкому коридору и держащих под прицелом выхода из него. «Вполне, что от меня требуется?» — спросила Скайуэкер, оценив число и экипировку воинов. «Трое идут впереди, двое прикрывают тыл. Еще по двое держат вас в коробке». «Поняла». Отряд направился к лестнице, ведущей в крыло особняка, через которое можно было попасть в парк позади громадного здания, в котором последние годы жила Шми. Именно там совершил посадку комырка мандалорцев. Несмотря на то, что после освобождения из рабства прошло уже изрядное количество времени, женщина так и не смогла восстановить прежнюю форму, из-за чего чувствовала себя не слишком уверенно в компании находящихся на пике своих возможностей бойцов. Она чувствовала исходящую от мандалорцев звериную силу, будто бы шла в окружении стаи хищников. Однако это не мешало ей твердо держать в руках бластер, оглядываясь по сторонам. Впрочем, задавать вопросы о том, куда и как отряд будет уходить, женщина тоже не собиралась, прекрасно понимая, что вокруг хватает камер наблюдения и микрофонов. «Сюда приближается кто-то одаренный, темный», — покачала головой Шми, оглядываясь, — «он опасен». Мандалорцы среагировали быстро. Половина сопровождающих женщину воинов сменили бластеры на звуковые винтовки. Весь отряд активировал энергетические щиты. «Что бы ни происходило, вам надо попасть на борт Комрка», — повернулась к Шми Мандалорка. «Вы меня поняли?» «Да», — кивнула Скайуэкер, понимая, что сейчас она сама стала охраняемой персоной, каковых ей самой когда-то довелось вызволять из заложников во время службы в корпусе юстиции. Однако интуиция женщина шептала, что все бесполезно. Сегодня ее жизнь оборвется, как бы ни старались пришедшие за ней мандалорцы. Враг куда опаснее, чем им всем кажется. Противник появился уже когда они подходили к готовому стартовать кораблю. Забрак с желтыми татуировками на лице, неведомым образом оказавшись на комркадюра пластовых плитах кабины, оскалившись, ударил по мандалорскому транспорту молниями силы. Фиолетовые жгуты мгновенно охватили корабль, словно щупальца громадного кальмара, вцепившегося в свою добычу. Ревущие двигатели начали работать с перебоями, а затем заглохли. Силуэт пилота, что судорожно дергался в кабине, охваченный потоком молний, неподвижно замер. Сам же Забрак, прервав свою атаку, одним прыжком достиг отряда, приготовившегося к схватке. Мандалорцы действовали слаженно. Они атаковали противника звуковыми винтовками, но Ситх, активировав алый световой меч, не торопился подставляться под удар. Телекинезом схватая своих противников, он использовал их в качестве живых щитов, метая из стороны в сторону. Его клинок, превратившись в размазанную полосу, короткими экономными ударами обрывал одну жизнь за другой, быстро сокращая число защитников Шми. «Беги», — коротко приказала Мандалорка, обнажив длинный нож из бискара. На предплечье левой руки воительницы активировался излучатель энергетического щита. Скайуэкер расщучила злость своей защитницы. Никакого страха, лишь желание убить. Еще живые мандалорцы принялись с удвоенной злостью бросаться на Ситхка. Воины поняли, что живыми им не уйти, однако, давать своему врагу возможность получить желаемое они не собирались. Один из бойцов так и вовсе смог подловить момент и рухнул под ноги Забрака, отбросив в сторону винтаку. Ножом с картозисным напылением мужчина пробил бедро своего противника, в то время как Мандалорка, командовавшая группой, успела нанести несколько быстрых ударов своим оружием, порезав левую руку, плечо и даже всадив клинок в живой на мгновение замешкавшегося Ситха. Однако, противник не собирался сдаваться. Он вновь ударил молниями, вложив в них столько гнева, что мандалорцев отбросило от него в разные стороны. Вместе с ними отлетел в сторону уже активированный термодетонатор, приготовленный воительницей, собиравшийся утащить врага за собой, в объятия вечности. Шми, бросившись прочь от места схватки, быстро углубляясь в парк, громкие крики, треск молчания и взрыв заставили и без того рвущееся из груди сердце, едва ли не выламывать ребра своим бешеным ритмом. Дыхание то и дело сбивалось, а взгляд метался из стороны в сторону. Беглянка понимала, что единственный шанс спастись – выбраться за пределы территории особняка. В многолюдном месте Ситх будет куда осторожнее. Набу, где после освобождения содержали, фактически, пленницу, мирная планета, но после вторжения Торговой Федерации местные власти очень многое пересмотрели в своей политике и озаботились постепенным формированием вооруженных сил. Вряд ли неопытным бойцам местной недоармии получится убить хорошо подготовленного адепта темной стороны силы, но они смогут его отвлечь и на некоторое время задержать. Уже у самого забора, женщина рухнула на землю, охваченная молниями силы. Болезненный спазм скрутил ее мышцы, мешая сделать вдох. Забрак, удивительно быстро расправившийся с мандалорцами, догнал ее. «Куда ты собралась?» Не скрывая злой усмешки, спросит Ситх, подходя к лежащей на земле женщине. Брошенный на Забрака взгляд дал женщине надежду на спасение. Ее противник был ранен. Левая рука Ситха не шевелилась, вися безвольной тряпкой вдоль тела. Одежда из бронетка не оказалась порезана во множестве мест и пропиталась кровью, запах которой ударил в нос, когда Ситх приблизился к своей жертве. Тогда же беглянка поняла, что ее враг хромает. Они смогли его потрепать, усмело подумать Диас, но погибли. Телекинезом подняв ее, воин подтащил Шми к себе, глядя в глаза своей жертве. Наполненные золотом радужки Ситха многое сказали ей. Забрак хотел убивать. От него исходила аура гнева, ярости и жажды мести. «Твой сын убил моего брата», — хрипло произнес Ситх, схватив свою пленницу за горло рукой. «Я отниму за это твою жизнь, но, вначале, ты послужишь владыке». В этот момент Шми вцепилась в одежду на груди своего противника. Она понимала, что ее собираются использовать против сына. Неважно как, но это принесет ему беду. Несмотря на страх и отчаяние, она любила Энакина, как может любить мать свое дитя. Ей было плевать, что он появился на свет в результате эксперимента и внутри него душа кого-то древнего и опасного. Это ее сын, что не забыл о своей матери, пытаясь ей помочь уже после своего освобождения из рабства. Она не могла допустить, чтобы ситхи смогли что-то сделать ему с помощью самой Шми. «На что ты надеешься?» — усмехнулся Саваш, подумав, что его жертва пытается сопротивляться. Однако острый слух Забрака уловил тихий щелчок нажатой кнопки. «Тварь!» В последний момент ситх пытался оттолкнуть от себя Шми с помощью телекинеза, но та вцепилась в костюм из бронетки обеими руками, из-за чего у Забрака получилось освободиться лишь со второй попытки. Осознавая угрозу и невозможность вовремя покинуть зону поражения, Саваш успел лишь выставить барьер, но взрыв термодетонатора оказался слишком близок. Плазменная вспышка поглотила их обоих, не зная разницы между палачом и его жертвой. Из мыслей о просмотренной записи Палпатина вырвал вызов на личных камлинг. «Слушаю», — удивленно ответил мужчина, прочитав имя абонента на дисплее. Появившаяся перед ним голограмма лейтенанта Джейд подергивалась из-за помех, периодически исчезая. «Ваше превосходительство», — начала девушка, давая понять, что сейчас она будет обращаться к своему повелителю именно как канцелеру. «Похоже, что ситуация начинает выходить из-под контроля, если она устроила экстренные связи, но не может говорить открыто», — понял Сидиус. «Что же там случилось? Неужели Энакин пал? Или проблема не в этом? Докладывай», произнес Палпатин. На борту гнева Корусанта сложная ситуация. Генерал Скайуэкер и высший офицерский состав обвинили полковника Секуру, являющуюся рыцарем-джедаем, в саботаже и военном преступлении. Их обвинения взаимны. Сейчас они все находятся в зале брифингов, откуда вышли на связь с храмом и генеральным штабом. Насколько я понимаю ситуацию, идет разбирательство. Причиной послужил приказ генерала Скайуэкера использовать захваченные в ходе боя с эскадрой противника корабли для уничтожения инфраструктуры столицы планеты, включая склады с продовольствием и постановки блокады. Этим он хочет вынудить местное правительство сдаться без проведения десантной операции и городских боев. А как именно Скайуэкер хочет использовать эти трофеи? Посадить на них экипажи, решил уточнить ситх, пытаясь понять, в чем причина неожиданного конфликта. Нет, он предлагает перепрограммировать дроидов, используя их в качестве экипажа, и отправить фрегаты «Щедрость», бунтари проведения на таран выбранных им целей, покачала головой Джейд. Палпатин на мгновение замер, оценивая план действий Энакина. С военной точки зрения, он неплох, во всяком случае, позволит избежать больших потерь в собственной живой силе. А что там у противника? Это проблемы противника. Ваша эскадра на орбите Эндерона, на всякий случай уточнил Сидиус, помня о неожиданной самостоятельности Скайуэкера. Да, ваше первосходительство, кивнула Эвелина. На мгновение прикрыв глаза, Палпатин поднял в своей памяти всю информацию об этой планете. Один город, Изис, хорошо укреплен, обладает мощным ПКО и ПВО. Также имеются несколько десятков истребителей и группа корветов, крупный гарнизон. К тому же, туда КНС переправили усиленную планетарную группировку, численность почти 2 миллиона дроидов с техникой. Неудивительно, что Скайуэкер не хочет устраивать наземную операцию, мысленно усмехнулся Сидиус. Против такого количества дроидов у него шансов нет. Значит, надо следить за ситуацией и, в случае необходимости, вмешаться, кивнул канцлер, приняв решение. Ситх понял, что в преддверии ликвидации Энакина, лучше вбить клин между ним и высшим советом. Если он окончательно потеряет доверие к ордену, то его будет легче изолировать, а потом, когда он останется один, загнать в угол. Даже если СРБ сработает чисто, лучше иметь запасной план ликвидации могущественного одаренного. Прокашлившись, Винду покачал головой. Странное заседание высшего совета, происходящее с помощью дальней связи, вызывало все больше вопросов. Энакин Скайуэкер демонстрировал неожиданное даже для него спокойствие и хладнокровие. Офицеры ВАР требовали удалить с эскадры Секуру, открыто говоря о некомпетентности женщины, а сама Ила едва ли не бросалась на них с оружием, обвиняя в подготовке к совершению военного преступления. «Стоп, не выдержал кота, что вам не нравится?» То, что в результате реализации этого плана, покачала головой Секура, пострадает множество мирных жителей. Большинство из них не причастны к политическим дрязгам новой власти, Между прочим, простите, а во время городских боев они не пострадают? Поинтересовался Рам, устало прикрыв глаза. Или вы думаете, что противник просто так сдаст город? Но обрушить боевые корабли на мирный город – это неприемлемо. Тем более, уничтожим продовольственные склады. Продолжала бушевать Секура. Во время городских боев погибнет не меньше мирных жителей, чем в результате такого удара, покачал головой Кота, возможно, что и больше. И те же самые склады точно так же будут разрушены, просто позже. Или вы думаете, что их не станут использовать как элемент оборонительных систем? Там же очень удобно размещать штабы или пункты полевой связи. И вы туда же, вздохнула женщина, сложив руки на груди. Надеюсь, меня в падении на темную сторону вы обвинять не собираетесь, усмехнулся генерал. Мейс, слушая их перепалку, предпочитал следить за реакцией офицеров с эскадры Скайуокера. Их реакция говорила об очень многом. Два полковника, майор и капитан первого ранга, а также мандалорка из личного отряда Энакина. Последнее было странным, но молодой рыцарь явно решил пойти стопами Рамкоты, поскольку именно после общения с ним и обзавелся этим подразделением, благо его полномочия это позволяли. «Вы перегибаете палку», — покачала головой Секура, раздраженно глядя своего собеседника. «Речь идет в том числе о том, что перед тем, как выдвинуть новый план действий, рыцарь Скайуокер испытал, видимо, стресс. Во всяком случае, я не могу ничем иным объяснить его эмоциональное состояние, да и сейчас он далек от нормы». Посмотрев на Энакина, замершего на месте подобно статуе, Винду хмыкнул. Полуприкрытые глаза, сложенные на груди руки, ноги на ширине плеч, прямая спина, да и офицеры эскадры не дергаются, равно как и Элара, стоящая чуть позади справа от своего учителя. Лишь Секура бьет тревогу. Обычно, прошедшие падения джедаи куда менее адекватны. Как правило, они начинают убивать, теряя связь с реальностью, а не выдвигать довольно приличные планы уничтожения хорошо укрепленных позиций противника. Рыцарь Секура, насколько я помню, вы были направлены в состав эскадры в качестве помощника Скайуокера, однако, вместо выполнения ваших обязанностей, решили устроить представление, отнимая время как у нас, так и у вашего руководителя, покачал головой Кота. Я начинаю сомневаться именно в вашей вменяемости. Что, вы, хватит, вмешался в разговор Пло Кун. Мы услышали достаточно, как и увидели. Никаких признаков падения у Скайуокера нет. План, предложенный им, выглядит здравым и имеет право на существование. И вам, рыцарь Секура, стоит вспомнить о том, что идет война. Это не дипломатическая миссия, и не миротворческая. Считайте, что вы подавляете мятеж, давайте уж откровенно. В такой ситуации приходится действовать жестко. Ила уставилась на магистра с нескрываемым удивлением. Вы это серьезно сейчас? Может, нам еще массовые казни начать устраивать? Если вы не поняли, вздохнул Ки-Адимунди, имеет место гражданская война. Часть населения желает выхода из республики. Это мятежники, которых, учитывая ситуацию, с ними придется поступать по законам военного времени, хоть это мне и не нравится. Женщина переводила взгляд с одного магистра на другого, ища поддержки, но, как и в случае с офицерами, не находила ее. Но, я утверждаю план Скайуокера, произнес Винду, ставя точку в обсуждении, а вам, рыцарь Секура, стоит вдумчиво изучить устав ВАР, раз уж вы теперь являетесь частью этой структуры. Возвращайтесь к своим обязанностям. Куда вы назначили полковника? Повернулся к Скайуокеру Мейс. Энакин, до того все так же напоминавший статую, словно бы отмер, открыв глаза, руководителем медицинско-санитарной службы эскадры, магистр Винду. Хорошо, Эйла, занимайтесь вашими обязанностями и не влезайте в те вопросы, которые выходят за рамки ваших обязанностей. Секура, опустив голову, в ответ лишь мрачно кивнула. Прошу прощения, подня руку Скайуокер, магистр Кура. Да, судя по тому, что произошло со Шмидиас, вам лучше не покидать храм. Члены высшего совета переглянулись. Для большинства из них это имя ничего не значило. Лишь те из магистров, что застали Сейфа и Набуранский кризис в своих нынешних креслах, напряглись, ожидая дурных новостей. Энакин, при чем тут Диас? Бросив взгляд на офицеров, быстро нашелся Винду. Мейс и без того сразу понял, что ситуация выходит за рамки нормальной. Одно только поведение Секуры вызывает вопросы. Однако, слова Скайуокера заставили Коруна похолодеть внутри. Он прекрасно помнил, как Энакин, будучи ребенком, выкручивал ему руки, постоянно напоминая о судьбе матери. «Она мертва». Тихо произнесенные слова заставили магистра дернуться и по-новому взглянуть на молодого рыцаря. «Сохранять спокойное состояние, зная, что твою мать кто-то убил. Наша связь рухнула. Но, в последний момент, я успел увидеть рядом с ней темного одаренного. Она смогла убить его с помощью термодетонатора. Они погибли одновременно». Выйдя из зала для брифингов, Секура с нескрываемой злостью посмотрела на Скайуокера, после чего направилась к лифту. Этот рыцарь, что был моложе Эйлы, раздражал женщину. 18 лет, но уже есть титул и ученица. Впрочем, с началом войны, таких стало много. Однако, не это выводило из себя Секуру. Она видела перед собой совершенно непрошибаемого, уверенного в себе офицера. Не рыцаря-джедая, а именно военного. Энакин стал частью ВАР, словно бы и не провел в Ордене 9 лет. Военный устав ему ближе кодекса. Он даже мыслит совершенно иными критериями. Постоянные совещания, маневры, анализ записей боестолкновения и их разбор, потом снова совещания. Секуре казалось, что Энакин попросту наслаждается этим, словно бы всегда хотел быть частью этой жестокой, практически безликой, бездушной машины смерти. Стоять на мостике громадного звездного разрушителя Скайуокеру куда приятней, чем медитации в зале тысячи фонтанов. Впрочем, и до войны застать его в этом помещении было крайне сложно. Он постоянно либо тренировался в фехтовании и силовых техниках, либо просиживал многие часы в архиве. Ему, судя по всему, эта война просто нравится. Он ею наслаждается. Мрачно подумала Эйла, наблюдая за тем, как объект ее раздражения, как-то странно держа спину прямой, выходит из помещения. Не удивлюсь, если ощущение от чужих смертей приносит ему радость. Да и эта малолетняя дура, такая же. Неприязнь Секуры к Скайуокеру распространялась и на его ученицу, которая, во многом, ведет себя аналогичным образом. Девочка часами машет клинками в компании либо самого Энакина, либо группы его дроидов АСБ-19. Если же в руках Трис нет меча, значит, его место занимает датапад, на дисплее которого можно увидеть либо воинские наставления, либо очередную книгу о тактике. Впрочем, порой бывает так, что для разнообразия попадаются и технические документы, касающиеся возможностей боевых машин. Сама Элара называет такие моменты изучением тактико-технических характеристик. Интересно, это она у Энакина нахваталась или у местных офицеров? Мрачно подумала женщина, провожая взглядом эту парочку. Впрочем, и сам Скайуокер мог попасть под влияние военных. Молодой парень, дай только оружием помахать. А он и в былые годы любил не только мечи, но и бластеры. Впрочем, женщина и сама понимала, что совершила сегодня глупость. Очень большую глупость. Фактически, она настроила против себя командование наземных войск, эскадры, а также Скайуокера и его ученицу. И, пускай, все они не стали опускаться до откровенной склоки, но эмпатия Илы отчетливо говорила о том, как к ней теперь относится. Правда, самого генерала она считать не смогла, как и его ученицу. А почему она так странно себя повела? Задумалась Секура, глядя на то, как расходятся в стороны створки дверей лифта, закрылась, замерла и, будто бы пыталась стать незаметной. Что она знает о Скайуокере? Резко развернувшись, Ила быстрым шагом направилась к помещению, где скрылись джедаи и его ученица. Интуиция подсказывала ей, что именно сейчас получится увидеть нечто важное и опасное. «Дерьмо», – прошептала женщина, увидев на панели управления дверью красный индикатор. «Что же вы прячете?» Закрывавшись в силе, Эйла огляделась и, дождавшись, пока камеры наблюдения развернутся в другую сторону, метнулась в боковой коридор, идущий параллельно со стеной резервного пункта связи, где и заперлись Энакин и Трис. Понятно, что проникнуть внутрь не выйдет, но вот услышать. Добравшись до нужного места, джедай замерла, напрягая слух. До нее доносились лишь обрывки фраз, но и так было понятно, о чем идет разговор. «Ты в порядке?» – спросила Трис напряженным голосом, совершенно не вязавшимся с ее интонациями во время недавнего совещания. «Не хуже всех, ученица», – ответил Энакин. «Не в этом дело. Тогда, я могу чем-то помочь?» «Думаю, что да». Секура напряглась, чувствуя, что сейчас услышит нечто очень важное. «Если уж кто-то решил расправиться с моей матерью, значит, он обладает информацией о том, кто она и где находилась. Этот враг знал, куда надо бить. Что это значит? Я опасаюсь, что следующей целью будешь ты, Трис. Потому, с сегодняшнего дня ты будешь буквально жить в броне. Скорее всего, еще и в компании Миларии. «Ты доверяешь Мандалорке больше, чем СРБ и Ордену», — фыркнула девочка. «Тебе напомнить, что сотворили магистры с падаванами, и с тобой тоже, между прочим». «Хорошо», — донесся до слуха Илы вздох девочки, «а канцлер, он, вроде бы, был на твоей стороне, корабль подарил, он политикой глава государства, находящегося в состоянии гражданской войны», — раздался в ответ мрачный голос Скайуэкера, «ему не стоит доверять в принципе». Политики – самые лживые существа во Вселенной, и самые опасные, а СРБ, извини, но они могли предотвратить формирование КНС несколькими спецоперациями, ликвидировать вожаков этого восстания, и война оказалась бы, в худшем случае, отсрочена, а в лучшем, нет, только отсрочена, а это дало бы фору в подготовке страны к противодействию сепаратизму. Ты думаешь, что СРБ как-то причастны ко всему этому, и к смерти твоей матери, я в этом уверен. Очень немногие знали, где она находится, и в этом небольшом списке есть канцлер Палпатин. Услышав движение в коридоре, Секура предпочла покинуть свой пост. Впрочем, даже так ей хватало поводов для серьезных размышлений, как о магистрах, так и о канцлере с республикой. Женщина так и не заметила невероятно тонких и легких воздействий на ее эмоции и мысли. К тому же, в голове Илы еще и не возникло вопроса о том, откуда ей могло быть известно об особенности этого коридора, если она была тут впервые. Не видела она и хищных усмешек на лицах Тариса и Энакина, что стояли все это время позади нее, наполняя разум Секуры нужными образами. Когда женщина скрылась в кабине лифта, я повернулся к своей ученице. «С завтрашнего дня начнем с тобой заниматься практической менталистикой и методами маскировки. Я не ситх-ассасин, но тоже кое-что могу». «Конечно, учитель», все еще опасливо посмотрела на меня девочка, «а мне действительно придется жить в броне?» «Да», кивнул я, «и не дергайся ты так, мне, конечно, паршиво, но кидаться на окружающих в мои планы не входит». Бросив взгляд на запястье, я хмыкнул. «Входящий вызов от ХК-100, слушаю», произнес я, глядя на голограмму дроида. «Создатель, один из указанных вами тайников оказался цел, находящиеся там материалы никто не украл», произнес ХК-100. «Отлично», кивнул я, «хорошая работа. Схему реализации ты знаешь, только, это который из тайников, на второй луне планеты Квун в системе Рун», пояснил ХК-100. «Очень хорошо», довольно оскалился я, «это все, это действительно хорошая новость. Именно в этом тайнике находился запас Бискара, Картазиса, Электума, Ванадия, платины и золота. Не так уж и много, но по сотне килограмм каждого металла, плюс киберкристаллы для мечей. Однако имелось там и кое-что еще. Нет, создатель, та же тут есть законсервированная производственная линия полного цикла, если я правильно понял R2-T4. Отлично. Как только погрузишь на борт металлы, уведоми Скарда о находке и передай координаты тайника. Он в курсе и прибудет с грузовыми транспортами. Принято. Учитель, посмотрела на меня Тарис, это что сейчас было? Ты еще и замаскированный магнат-миллионер-производственник. Демонстративно закатила глаза девочка, уперев руки в бока. «А ты хочешь начать изучать экономику?» — хмыкнул я. «У меня для этого есть ты», — показала язык Лара. «А ты чем будешь заниматься?» — поинтересовался я. «Радовать тебя своим видом и дразнить Секуру», — рассмеялась Тарис. Глава 45. Ошейник для разума. Менталистика — это и наука, и тонкое искусство, и психология, и социология. Сплав воли, разума и опыта. Она требовательна к тому, кто решил пойти путем изучения своего разума и подчинения чужой воле. А еще, она не терпит топорности и торопливости. Чтобы превратить разумного в послушную марионетку, достаточно сломать его волю и грубо перекроить личность, получая в результате не самое умное, ограниченное существо. Если же требуется добиться более тонкого, не слишком заметного для окружающих, результата, приходится действовать медленно и осторожно. Я не соврал, и Тарис действительно начала познавать искусство манипулирования чужими разумами. Причиной столь резкого перехода к этому направлению стала необходимость. Мы оба чувствовали нарастающую угрозу и торопились. Сила подсказывала, что некто принял решение о нашем устранении, пусть и отсроченном. Это означало, что в скором времени даже на мостике гнева Карусанта может стать совершенно небезопасно. Первым под каток нашей воли попал Девисандера. Несмотря на то, что офицер еще на Кале продемонстрировал лояльность, этого было мало. Требовалось сделать его полностью моим, выращивая в Забраке верность. Благодаря изначальным взглядам и убеждениям капитана, добиться этого оказалось и сложно, и просто одновременно. Он сам искренне презирал орден, республику, сенат и СРБ, но идти против них не видел смысла, прекрасно понимая, чем для него это закончится. Ко мне он относился некоторым уважением и пониманием. В глазах опытного офицера я был пусть и странным, но понятным существом, сильным, способным поменять ход космического сражения, трезвомыслящим. Однако, получи Эндера приказ о моей ликвидации, он бы его исполнил. Раньше, после того, как Дивис побывал в моей каюте, капитан не стал бегать по капитанскому мостику с криком «Слава Скайуокеру», но его жизненные приоритеты серьезно поменялись. Теперь он будет выполнять любые мои приказы и никогда не пойдет против меня. Затем настал черед Старпома, потом руководителя корабельной СБ моей эскадры полковника Роберта Уильямса, затем были командиры БЧ Гнева Карусанта. Шаг за шагом, планомерно, но мы выполняли свой план. Трис, участвуя в этом процессе, довольно быстро училась, хоть и не демонстрировала совсем уж явных талантов менталиста. До того же Дитра в этом ей было очень далеко. Впрочем, в ее возрасте парень тоже звезд с неба не хватал. Естественно, что процесс этот шел параллельно выполнению моего и ученицы плана по блокаде Эндерона. Трофейные корабли, включая те, что оказались во время боя на орбите, сильно повреждены, а потом частично восстановлены, успешно справились со своей задачей. Учитывая их габариты, особой точности при наведении этих громадин на цели не требовалось. Масса покоя, скорость и наличие у них действующих реакторов привели к тому, что Изис пострадал куда сильнее, чем мы ожидали, но это были проблемы местных жителей, а не наши эскадры. С этого момента началась блокада планеты. Правда, рассчитывать исключительно на силы нашей эскадры было бы глупо, из-за чего мне пришлось еще дважды связываться с высшим советом, но результат того стоит. В систему были переведены станции наблюдения Тантал-7, способная контролировать как обычный космос, так и гиперпространство в радиусе 3 световых лет, а также 3 орбитальные крепости гнездо Сарлака. К этому времени старший офицерский состав уже был обработан, и мы с Ларой взялись за остальной персонал. Я почти поселился на мостике, постепенно внося изменения в разумы дежурных, а Трис принялась курсировать по палубам Императора. Понятно, что процесс этот был далеко не бессистемным, да и невозможно мгновенно внести изменения в структуру психики разумного. Моя ученика целенаправленно дежурила в разные смены то в одном подразделении, то в другом, медленно, но верно приближая тот момент, когда многочисленный экипаж окажется в наших руках. Понятно, что все 32,5 тысячи разумных, без учета легиона десантников, нам двоим не обработать, но это и не требуется. Тут важно обеспечить контроль над старшим и средним офицерским составом. Особенно это касается инженерной части, навигаторов и связистов. Мичманы и матросы, конечно, могут создать проблемы, но без офицеров они не смогут управлять кораблем и ограничены в допуске к тем или иным отсекам. Да и уровень полномочий попросту не позволяет тем же матросам добраться до капитанского мостика. Сама по себе здешняя система безопасности подобное не подразумевает. Личная ключ-карта каждого военнослужащего имеет небольшой, определенный обязанностями и должностью, список мест, куда имеет право пройти конкретный разумный. Особое внимание мы с моей ученицей уделили корабельному СБ. Вот тут пришлось постараться. Как оказалось, разумы контриков были очень неплохо защищены, что заставило нас задуматься о наличии у СРБ своих одаренных и совершенно иначе посмотреть на ту же Эвелину Джейд, которая подозрительно хорошо соображала, когда ей лучше не попадаться на глаза. До лейтенанта, к слову, мы добрались быстро. Можно сказать, что она была третьей в списке после Эндера и Уильямса, и мы отступили на время. Уже помня о наличии защиты на разумах сотрудников службы безопасности, я предпочел действовать осторожно, благодаря чему вовремя заметил артефакт в виде кулона, висящий на шее девушки. Ничего особенного, на первый взгляд, безделушка из серебра, выполненная в виде неизвестного мне цветка, усеянного какими-то камнями. Однако, на самой грани чувствительности, был непонятный отклик, странный, похожий на те миражи, что могут создавать жары и марево из раскаленного воздуха в пустынях. Это заставило меня проявить осторожность, а затем и вовсе задуматься. Потому было решено слегка изменить план действий и первой обработать секуру. Для этого пришлось дернуть ХК-100, который, закончив с разбором трофеев из моего последнего тайника, принялся за поиск пиратских лёжек. Правда, с уловом у дроида было туго. За две с небольшим недели он смог найти след одной довольно организованной группировки, но вот местонахождение из базы оставалось для моего творения тайной. Уж очень хорошо поганцы заметают следы, без прикрытия той же СРБ, которая порой использует криминал для проведения своих операций, явно не обошлось. Потому дроид был отправлен на Мандалор, к Скарду, откуда должен достать Кандерону, конкретно на борт гнева Корусанта еще десяток мандалорцев в качестве усиления моего личного отряда, ибо сейчас отряд их собратьев, по сути, выполняет совершенно не боевую задачу, поддержание дисциплины на кораблях при сотрудничестве с флотской СБ. Когда же он будет подлетать к орбите планеты, лейтенант Джейд отправится к нему, для проверки и сопровождения корабля к моему флагману. На всякий случай, Эйл уже я целенаправленно перевел в медблок гнева Корусанта с медицинской пельты, не забыв в качестве мотива указать необходимость совместных тренировок в фехтовании и силовых техниках. Не самое изящное решение, но за то время, что потребуется Хакасто для визита на Мандалор и полета к Кандерону, нам с Тарис удастся несколько сгладить недоверие со стороны Секуры, а там и подловить ее в нужный нам момент, действуя под видом рутины. Потому ежедневные вызовы Илы в мой рабочий кабинет стали нормой, равно как и отправки лейтенанта Джейд на проверку и сопровождение прилетающих в систему республиканских кораблей снабжения. Эвелину в этом деле всегда сопровождают лейтенант Терган и пара клонов-пехотинцев, что когда-то пережили бой с Вентрис на Кале. У них уже есть понимание возможностей одаренных, а потому шанс убить эту странную девицу имеется. То, что ставленница Палпатина и Таркина входит в число чувствительных к силе, я понял не только по кулону, явно маскирующему ее настоящую суть. При вдумчивом изучении записей повседневной работы сей особы, стало заметно, что она, хоть профессионал, но периодически прокалывается. Впрочем, происходит это в те моменты, когда рядом никого нет, а сама Джейд уверена, что в курсе, где находятся камеры наблюдения. Именно из-за этого я и решил на время ритуала удалить лейтенанта с гнева Корусанта. Она вполне может почувствовать проводимый ритуал и, если не вмешаться в него, то доложить о происходящем тому же канцлеру, а это уже опасно. Палпатин политик, преследующий свои интересы и цели. И как бы он ни демонстрировал свою лояльность ко мне, в том числе, через Таркина, мое мнение останется неизменным. Ему нельзя доверять. Такие личности крайне опасны. Подготовку к ритуалу мы с Тарис проводили специфично. Нам пришлось маскировать процесс создания рунного рисунка под тренировки в техниках на базе Тутаминиса, чтобы скрыть всплески, характерные для процесса создания символов Аркитат с помощью силовой ковки. Все же, я не Йода с его 9 веками опыта. Увы, но тайно перекраивать личность своего собеседника, если она чувствителен к силе, уже не мой уровень, даже с учетом всего того, что мне довелось пережить до своего перерождения в нынешнем времени. По этой причине нами было принято решение провести над Эйлой тот же ритуал, с помощью которого на Кале я и Дитра обеспечили лояльность Олина. В теории, любой достаточно могущественный и опытный одаренный в состоянии перебороть действие сей мистерии, но для этого надо помнить о самом факте подобного воздействия, а также осознавать изменения, которые появились в собственном разуме. Учитывая же личностные качества Эйлы, ученица Квиллиана Восса и без того не образец примерного джедая и верного приверженца кодексу. Ее отношения с бывшим учителем, а потом и с Тормом, выходящие далеко за рамки норм ордена, равно как и многочисленные похождения по молодым рыцарям обоего пола, сравнимые разве что с поведением Оби-Вана, говорили о натуре женщины лучше любых слов. По большому счету, Эйла – хороший воин, неплохой целитель, отличный техник, но назвать ее дисциплинированной или сдержанной язык не повернется ни у кого. Порой эмоции Секуры могут литься через край, провоцируя далеко не самые лицеприятные ситуации. Впрочем, она не худший представитель ордена. У нее есть собственные, хоть и весьма странные, принципы, гордость, личное представление о справедливости и чести, в рамках которых она живет сама и пытается заставить жить тех, кто готов рискнуть целостностью своей нервной системы и начать тесно контактировать с данной особой. Естественно, что в список достоинств Эйлы не входит глубокие познания в области менталистики и склонность к самоанализу, чем я и хочу воспользоваться. «Готово», — произнесла Тарис, глядя на последний символ в круге ритуального рисунка. Посмотрев на творение девочки, я удовлетворенно кивнул. «Молодец, думаю, что ты и ритуал сможешь провести сама». «Что, Риван?» Резко развернулась ко мне ученица. «Я, ты что, хочешь смерти моей, или этой шлюхи?» «Ну, я бы не назвал Эйлу шлюхой. Просто, у нее мужской взгляд на секс. Ты, Риван, ты издеваешься», ткнула пальцем мне в грудь девочка, настоящий ситх. «Это мне говорит одаренная, сумевшая создать ритуальный рисунок для ситхской мистерии», покачал я головой, не скрывая усмешки, да еще и плотно изучающая балкой аркиттат. «Ай-яй-яй», вздохнув, Алара покачала головой, демонстративно скрестив руки на груди. «Я же, глядя на ученицу, хмыкнул. Еще пару лет ей придется посвятить развитию контроля над эмоциями и разумом, и лишь потом можно будет приступать к изучению именно ситхских силовых техник. До этого момента риски для девочки слишком велики, а терять неожиданно верную ученицу, спокойно принявшую мою истинную личность, мне совершенно не хочется. Понятно, что постепенно придется закручивать гайки, повышая требовательность, вколачивая дисциплину, но делать это сразу жестко, как поступали ситхи периода моей прошлой жизни, я не собирался. Слишком много минусов у такого подхода, а баланс, столь важный для полноценного развития одаренного, легко разрушается. В любом случае, раз уж все приготовления закончены, покачал я головой, пора организовывать все условия. Глядя на то, как тяжелый тягач тащит в гравитационном захвате истерзанную тушу актламатора линейной модификации, Скарт покачал головой. С одной стороны, потомственному воину претило происходящее. Тащит с орбитальной свалки, пусть даже и отслюнявив за это местной администрации, остовы кораблей, что еще недавно побывали в кровопролитных боях. Унизительно. Впрочем, будучи главой клана Орда, мужчина понимал необходимость столь неприятных дел. Верфи Мандал Моторс не могут сейчас заниматься полноценным производством крупных кораблей. Текущий потолок имеющихся производственных мощностей – 9 сотен метров длины, 500 метров ширины и 3 сотни метров высоты. В принципе, сопоставимо с теми же актламаторами, которые даже меньше в своих габаритах. Однако имеются проблемы, не позволяющие полностью самостоятельно собирать звездные разрушители, ресурсы и комплектующие. Республика выкачала из мандаларского сектора все, до чего смогла дотянуться. Некогда богатые залежи Бискара и Картазиса, веками назад двигавшие экономику гордого народа космических воинов, ныне стали историей. Многочисленные негласные и закрепленные законом эмбарго и запреты лишают мандаларцев возможности закупать любое более-менее серьезное оборудование, комплектующие для космических кораблей, производственные комплексы. Недавняя партия сразу трех производственных комплексов, о которых сообщил ХК-100, выполнявший задание Ривана, лишь немного улучшает ситуацию. Да, нейропроцессоры, пусть даже и устаревшие, мандаларцам жизненно необходимы. Как и бортовые системы управления для космических кораблей, комплексы ДРО, тактические анализаторы, системы связи и РЭП, да даже медицинское оборудование. Все то, что тысячи и десятки тысяч мандаларцев, выполняя роль наемников, контрабандой волокут к себе на родину, доставая любыми правдами и неправдами. Увы, но их стараний мало. Для возрождения древнего величия и былой славы Мандалора необходимо нечто большее. Вернувшийся из небытия лорд Риван, пусть и сменивший лицо и нарядившийся в форму джедаев, оказался тем подарком судьбы и той милостью вселенной, о которых мечтал Скарт. Мужчина надеялся, но не верил. Он понимал, что чудес не бывает, и потому действовал сам, пока не увидел в проеме открывшегося шлюза рослую фигуру в невероятно знакомой своей формой броне с теми знаками на кирасе, что мог описать даже на смертном одре любой член клана Орда.